Глава 10. Раненые. Пятеро. Четверо рядовых, совсем еще молодые парни, едва нюхнувшие пороху. И один ефрейтор, лет 40, седоусый, с перевязанной головой и рукою, из рабочих. Видно было, что остальные бойцы ефрейтора уважали, слушались. Вот на них бумаги. Младший унтер вытащил документы. Медицинские листки или как они там называются. В общем, из госпиталя. Там парней полечили, так, наскоро. А долечиваться уж сюда. Так что ставьте на довольствие, господин доктор, а мне пора. Козырнув, Рязанцев простился с солдатами, махнул рукой и быстро зашагал к станции. «Ну что, солдатушки?» — усмехнулся Артем. «Прошу в смотровую. Аглая?» «Да, Иван Павлович». Сверкнув глазами, тут же подскочила девчонка. Впрочем, не девчонка уже, санитарка. Раненые перемигнулись и дружно вытянули шеи. Так что Аглая смутилась, зарделась даже. «Какая красотуля!» — хмыкнул один из рядовых. Плотненький паренек с перевязанной рукою и круглым лицом с редковатой щетиной. Скуластый. Курносый нос, рыжеватая прядь, выбивающаяся из-под фуражки, взгляд нагловатый. Этакий бычок трехлеток, деревенский фанфарон, гроза сельских девок. «Аглая, значит, Ефимку переводим на амбулаторное лечение». «Куда, господин доктор?» — девушка захлопала глазами. «Дома пусть лечится. Я буду приходить навещать. Нам места нужны. Только вымойте в палате как следует и проветрите». «Сделаем, Иван Павлович». Аглая ушла, позвала помощниц. «На девки-то все знаемые», — подсокал языком курносый. Прямо глаз не отводил от девок. И взгляд-то был нехороший, липкий. «Так, ну пошли, служивые». Хотя доктор вдруг остановился, задумался, машинально поправляя давно несуществующие очки. «Погода хорошая, ничего, если на крылечке посидите». «Думаю, ваш бродь совсем нашим удовольствием», — рассмеялся кто-то из рядовых. «Эвон солнышко, да и табачок найдется». «Ну вот и отлично, давайте-ка по одному, да не стесняйтесь же, успеете еще покурить, пока вам палату приготовят». Рядовой второго пехотного полка Бибиков Иван, войдя, козырнул раненый. Получил ранение в Добрудже. «Так, раздевайся, посмотрим. Сможешь сам-то?» «Смогу». «Так, колено, осколочное ранение. Ну, тут уже не вояка, так и будет хромать». «А, впрочем, можно сказать, легко отделался. Руки-ноги целы, полечить и домой, да». «Дом-то далеко?» «Да тут же, в уезде, в Заречном. Большое село». «Ну и славно. Болит колено-то?» «Да днем-то еще ничего, а каждую ночь мочи нет, ноет». «Хорошо, ладно». Записав все в журнал, Артем позвал следующего. «Терентьев Елисей, рядовой третьего пехотного. Ранен под Ковелем, контузия, осколочные груди, тоже в Добрудже. Ипатьев Кондрат, рядовой, жалуется на боль под повязкой. Черт, загноилась уже рана-то. Кто-то бледный такой и шатается. Промывать надо. Дренаж, дезинфекция. А тебе, братец, прямо сейчас перевязку сделаем. Да и всем не помешает». Следующий Лапиков Сергей Сергеевич, ефрейтор. Армия генерала Каледина. И этот из-под Ковеля. Рана серьезная, в грудь, но держится молодцом, вида не показывает. Так, перевязка и строгий постельный режим, строжайший. Эти дальние из соседнего уезда. Что же их сюда-то? Ну, верно, там и мест нет. Гвоздиковы мы, Яким Силантич. Последним вошел тот самый сельский дамский угодник. Доктор, я здешний вообще-то из Липок. Так как бы сообщить обо мне родным? Сообщим. Значит, Яким Силантьевич. По весне призвали еще. На Северный фронт попал к генералу Куропаткину в артиллерию. Ух, как мы немчуру калашматили. Ранен под Двинском. Доктор, отпустите домой, а? Сначала посмотрим, строго произнес Иван Павлович. Давайте, показывайте ваше плечо. Вон, проходите за ширму. И сам подошел, помог. Ну, вроде бы и не опасная рана. Кость не задета, пуля не глубоко вошла. Ее, конечно же, извлекли в военном госпитале, а вот обработка нужна, загноиться может. Покраснение вокруг раны есть, и сама кожа горячая. Да, большая вероятность загноения. Пусть хотя бы денька три полежит под присмотром. «Сюда, в Зарное, я тоже к девкам похаживал». Яким все продолжал хвастаться. «Бывают такие люди, но никак их от похвальбы не удержать, буквально никакими средствами. Особенно, когда дело женского пола касается. Была у меня тут зазноба, почитай, почти что жена. Женщина интеллигентная. Это кто же? Так Аня, учительша, ух, как мы с ней». Новость сия сильно поразила Ивана Палыча. «Анна?» — переспросил он. «Учительница». «Она самая», — закивал тут, ухмыльнувшись. «Огонь, девка!» «Это что же выходит? Анна и этот вот...» «Надо же, почти жена. Это как понимать прикажете?» «Или врет парняга, хвастает». «Да верно так. И все же...» «Впрочем, Анна имеет право на личную жизнь. Имела. Тем более это было давно. Если вообще было». И все же как-то на душе горько стало. «Доктор», — обернулся на пороге Яким, — «так вы, мало ли, встретите на селе Аннушку, так скажите ей, что я здесь, пусть навестит, поди соскучилась». «Ну что же, господа», — выйдя на улицу, доктор махнул рукою. «Прошу в палату, будем лечить. Предупреждаю, к санитаркам не приставать, не буйствовать. В соседних палатах тяжелые больные, им покой нужен». Пока раненые размещались, Артем навестил больных, Марьяну и Юру. Девушка явно шла на поправку, а вот Юра... Чах прямо на глазах и все время кашлял. Ах, пневмоторакс бы. Скорее бы Никодим с инструментами сладил, а то ведь не равен час. Да и матушка у него та еще особа. «Ну что, дружок, как Майнрид?» «Начал уже, очень...» Мальчишка дернулся в койке и тут же зашелся в приступе тяжелого кашля. «Эх, лекарство бы!» Аглая говорила, будто бабка Марфа, местная травница, от кашля отвар делает на разных травах. «Отправить к ней Аглаю? Спросить не украсть, сейчас все средства хороши. Ну, дружок, выздоравливай, я еще зайду». Не выходила из головы Анна Львовна. Слова этого наглого парня, зазноба, почти жена, словно бы колотили в мозг. Нужно было отвлечься, заняться каким-нибудь неотложным делом. Да, именно так, неотложным. Следовало, наконец, поставить раненых, да и всех остальных больных, на довольствие в местную точку общепита, в трактир Субботина, куда же еще-то. Документы готовы, в земстве подписаны, так что оплатят все. И продукты, и повара, и доставку. Лишь бы Субботин не кочевряжился. В военное-то время, да против земства, не посмеет. Даже и такой вот тип. Не хотелось бы, конечно, с ним лишний раз встречаться, но надо так надо, что уж тут говорить. Зайти, договориться обо всем, заодно самому пообедать. Так сказать, пробу снять. А что, жалование вполне позволяло. А к Аннушке потом, на обратном пути. Или не говорить ничего. Так все равно ж рано или поздно узнает. И что, все это время мается? Трактир господина Субботина к фешенебельным заведениям, конечно же, не относился. Но все же крыльцо было выскоблено, окна помыты, а внутри даже играла музыка. За стойкой виднелся музыкальный автомат, куда вставлялись большие металлические диски с дырками. Этакая шарманка. Да, музыка была довольно однообразной, однако ж не надоедливой и разговором отнюдь не мешавшей, в отличие от громкого дозвона в ушах граммофона. Стойка, бутылки с водкой и вином, из кухни пахло чем-то вкусным. «Прошу-с, прошу-с, господин доктор». Завидев посетителя, тут же подскочил проворный официант, или, как их тогда называли, половой. Молодой, лет 17, парень в жилетке и с перекинутым через согнутую руку полотенцем. «Присаживайтесь, прошу-с, чего изволите-с?» «А что у вас есть?» «Все же, да, хотелось бы самому продегустировать, как тут кормят и чем. Водочка-с, стопка-пятак, настоящая казенка, смею вас уверить». Ну да, настоящая, как же, у такого-то выжиги хозяина. Да наверняка разбавили уже, успели». «Да-да, настоящая, красноголовка-с», — хвастливо приосанился половой. «Есть и белоголовка, двойной очистки-с, но та уже по 7 копеек». «А в конце-то концов, почему бы и нет? Стопочку для аппетита и так немного расслабиться». «Эх, Анна Львовна, почти что жена». «А насчет запрета не волнуйтесь, у нас тут не так строго», — торопливо заверил половой и подмигнул. «А коли боитесь, так можем и в чайнике подать. Или не водки, коньячку, на него закона нету». «А неси грамм 50». «Понял. На закуску что имеется?» «Огурец соленый, копейка. Во всех трактирах такая цена-с». «В трактирах, да. А вот на рынке, Аглая как-то рассказывала, соленые огурцы по 2 копейки дюжина. Впрочем, огурцы у Аглаи свои, вкуснейшие». «Так, а что тут у вас есть покушать? Суп там или еще чего?» «Все есть», — парень горделиво выпятил грудь. «Щи кислые, борщ с мясом, к нему сметана. Есть и пустой борщ постный, однако нынешний день скоромный. На вторую осмелюсь предложить жареную визигу с картошкой, французский антрикот, фрикассе. Еще имеются салаты с редиска, огурцы, лук, заливной из судака, грибной жульен, также белые грибы жареные». «Выбор хорош, аж слюнки потекли. Давай и борщ, и грибы, и заливное. От всех этих перечислений у доктора давно уже заурчало в животе. И это сколько все стоит, посчитай». «Ровно 32 копейки, сударь», — махнув полотенцем, тут же выпалил половой. «Это если с хлебушком». «С хлебушком? И что же, пивком не запьете? А есть пиво-то?» «Да как-нибудь. Староградское, светлое, по 25 копеек-с. Мюнхенское и венское нынче не держим, не патриотично-с». Кроме самого доктора, в трактире за столами никто не сидел. Однако же постоянно сновали какие-то люди, по виду извозчики, рабочие железной дороги, мелкие торговцы, афени. Все выпивали прямо за стойкой, закусывали огурцами и уходили. Сухой закон, введенный с началом войны высочайшим повелением, в провинции соблюдали не очень-то строго. Тем более касался он только крепких напитков, в основном водки. Но и тут в трактирах хитрили. С удовольствием от обедов Артем, наконец, приступил к цели своего визита. «Любезный, мне бы больных надо кормить». «А, это вам к управляющему-с, Сильвестру Аркадьевичу-с. Сейчас позову. А вот вам сдача, 3 копейки-с. Оставь себе. Премного благодарен, господин доктор». Управляющий оказался несколько сутулым, сухопарым мужчиной лет хорошо за 50. Вытянутое желтоватое лицо, проблемы с печенью. Седые усы, бакенбарды, высокий, с большими залысинами лоб. Одет, с одной стороны, вроде бы и прилично, однако как-то не гармонирующе, что ли. Строгий темный сюртук и гарусный голубой жилет, серебряный от часов цепочкою. Под глазами мешки и явный запах перегара. Что же, Субботин пьяницу нанял? Хотя дело свое управитель, похоже, знал. «Значит, питание больных. Понимаю. Давайте сюда бумаги. Ага, ага. Сейчас я вам цену сочту. На одного человека на сутки по среднему это выйдет по 30 копеек в день, плюс 10 копеек развозные, но это к общей сумме». «Развозные? Ну, у вас же своего выезда нет, хоть и положен», — терпеливо пояснил управляющий. «У старого доктора Антона Ивановича была совраска с коляской, и сани имелись. Ясно, земское все не свое. Так Антон-то Иванович уже давно не служит, мобилизован. Вот совраску-то в город и передали. А кто ее тут будет кормить? Пока вас дождались, городские врачи по деревням ездили. А как уж сейчас будет, не знаю. Пешком не находишься, концы-то немалые. Ладно, Липки рядом, а коли в Заречное, это ж 40 верст. «Да, вот вам бумага, нам на оплату. Вы в управу ее самолично отдайте, и хотелось бы поскорей». «Все непременно», — поднявшись, заверил доктор. «Да, Сильвестр Аркадьевич, мне бы еще и спирту». «Нет, вы не подумайте, сугубо для медицинских целей, если у вас есть, конечно». «Поискать, так сыщем», — уклончиво отозвался трактирщик. Доктор все-таки заглянул в школу. Уроки уже кончились, и Анна вышла на улицу. Видать, направилась куда-то по своим делам. «Анна Львовна!» — Артем помахал рукой. «Иван Палыч, вот так встреча!» Сияющие глаза девушки еще больше распалили доктора. «А я в лавку собралась, за пирожными. Проводите?» Артем скрипнул зубами. «Я бы с удовольствием. Однако дела...» «Да, тут ваш знакомый в больничке передавал поклон и просил захаживать». «Знакомый?» — учительница задумчиво покусала губу. «Это кто же такой?» «Некий Яким из Липок». «А, Яким Гвоздиков», — вспомнив, хмыкнула Анна Львовна. Прыткий такой юноша, ныне в окопах. Ой, так он что же, здесь? Ранен? Ранен, но так, легко. Раз уж ранен, я обязательно приду. Сегодня же, скажите, пусть ждет. Ну, понятно все с вами, любезнейшая Анна Львовна. Вот, значит, как. Жаль, но что поделать, раз она, раз они... Сердцу-то не прикажешь. Анна Львовна явилась в больницу уже ближе к вечеру, правда, успела до темноты. За усадьбой Ростовцевых, за дальним лесом, уже клонилось к закату рыжее осеннее солнце. На скошенных лугах уже протянулись длинные тени еще не вывезенных стогов. Над стерниной, кружа, кричали вороны. Записав в журнал все назначения, Иван Палыч подошел к окну. Анна и этот, Яким, стояли в глубине двора у старой березы. Ворковали о чем-то голубки. Вот Яким взял учительшу за руку, притянул к себе, обнял, попытался поцеловать. Да-да, вот именно что попытался. Анна отпрянула, вырвалась. Мало того, закатила на халу пощечину, да такую звонкую. Ай, молодец, неужели... Неужели этот юный нахаленок и вправду врал, хвастал? Опорочил бедную девушку. Да за такие дела морду бить. Артем хотел уже выскочить на улицу, и что там потом было бы, бог весть. Но перехватила заглянувшая в смотровую Аглая. «Иван Палыч, я Юрочке отвар дала. Ну, сходила к Марфе». Марфа сказала, живицы у мальчонки нет. «Помрет», сказала. «Ой, Иван Палыч, неужто и вправду помрет? Такой мальчишка хороший, не смотри, что из помещиков. Не то что его чучундра, мамаша». «Как ты сказала, чучундра?» Махнув рукой, доктор расхохотался от всей души. «Знаешь, Аглаюшка, я сам чучундра». «Да что вы такое?» фыркнула девушка. «А, вас верно Субботин, паразит, обманул с питанием». «На Субботина я и не видел. Там в трактире другой был, управляющий». «А, Сильвестр». «Так это Выжига еще похуже Субботина». Зачем-то оглянувшись, Аглая понизила голос. «По селу болтают, будто Сильвестр когда-то лиходеем на Москве был». «Лиходеем? Бандитом, что ли?» «Ну», — кивнула та. «И лиходеем непростым. Ой, не зря он сюда приехал. Мутят что-то с Субботиным. Вот, ей-богу, мутят. И сколько он у вас запросил за день?» 30 копеек. Еще 10 копеек развозных». «Ого ж!» — непритворно ахнула девчонка. «Вот уж точно, креста нет. За питание-то и половины того за глаза б хватило. И 2 копейки развозных. Что тут ехать-то? Ой, что теперь в управе-то скажут?» «Да подержат, утвердят», — глянув в окно, отмахнулся доктор. «Там неплохие люди сидят». «Ой, Иван Палыч...» «Так, пойду-ка я воздухом подышу. Вернусь скоро». «Вы только, Иван Палыч, хоть пальтецо накиньте, холодает». «Да тепло еще». Выскочив на крыльцо, Артем нос к носу столкнулся с Гвоздиковым. Парень что-то гневно шептал про себя, похоже, ругался. «Ну-ну, клизму назначить тебе, Гвоздиков, надобно для профилактики, причем двойного объема. Для того, чтобы время было подумать о жизни, о вечном. Анна Львовна, постойте!» Доктор нагнал девушку у стерни. «Хочу извиниться. Верно, был несколько груб». «Вы? Грубы?» «Да бог с вами, Иван Палыч. Если кто и был груб, так этот...» «Ах, не хочу и говорить». «Вы про того парня?» — напрягся Артем. «Да, про Якима. Но потанцевала с ним вальс. Один только раз на благотворительном собрании. А он что себе возомнил? Ужас. Кстати, танцор он еще хуже, чем вы». «Ой», — девушка передернула плечами. «Вам холодно, Анна Львовна?» Тут же озаботился молодой человек. «Да что вы, солнце же!» «И вообще, похоже, что бабье лето, Иван Палыч». Учительница задорно сверкнула глазами. «А знаете что? А пойдемте погуляем. Вон, по тропинке крощится. Смотрите, липы какие чудные, клены. Если, правда, у вас время есть». «Да есть. Прогуляемся, конечно же». Усевшись прямо на ступеньке крыльца, сельский сердцеед Яким Гвоздиков проводил ушедших тяжелым ненавидящим взглядом. «Ишь, курвище, с доктором пошла, а тот ты рад, сволочь. Ну, ничего, ничего». «Яким», — вышел на крыльцо рядовой Терентьев. «Что так ты сидишь? Махорочки? Уж хороша, ядрена. Да пошел ты со своей махорочкой, пойду продышусь». Иван и Аннушка целовались за липами. Поначалу робко, а потом все сильнее и сильнее. Словно радуясь их счастью, сияло за деревьями солнышко, а яростью сияли глаза прячущегося в кустах Якима. «Ничто, ничто», — злобно шептал уязвленный парень. «Ишо, поглядим, поглядим». Где-то совсем рядом куковала кукушка. Закурлыкала в синем небе журавлиная стая. А вот, жужжа совершенно по-летнему, пролетел шмель. «Но я завтра после обеда в город, в книжную лавку. Я вас провожу». «Ах, Иван Павлович, может, на «ты» уже? Ну, когда не на людях?» Проводив Аннушку, Иван Палыч спустился с платформы и, насвистывая что-то веселое, зашагал по тропе в деревню. Здесь вот через старую вырубку можно было значительно срезать путь. Сердце пело, в унисон ему пела душа, на губах еще стоял терпкий вкус поцелуя. По пути к станции имелось немало укромных мест. «Ах, Аннушка, Аня!» «Ну, здоров будь, доктор!» Из-за старой осины вдруг выступила наперерез фигура в серой солдатской шинели. «Гвоздиков?» — неприятно удивился врач. «Я же вас на амбулаторное выписал». «Я про другое. Чужих девок зачем уводить?» Парень гнусно ухмыльнулся, сверкнул в руке нож. «Нож, кирпич, смерть. Как тогда, когда его убили?» Артем дернулся и, не думая, вышиб нож ногою. А потом ударил наглеца кулаком в лицо, вмазал от души, не стесняясь. Тот свалился наземь и что-то глухо заворчал. «Все же раненый», — доктор ощутил укол совести. «Ну а как еще было сейчас поступить? Умирать второй раз было что-то не очень охота. Сам встанешь, дойдешь. Без тебя как-нибудь. Встанет. Нож я заберу, потом отдам, когда остынешь». Подобрав нож, Иван Палыч быстро зашагал по тропинке. Бросив ему вслед полный бешеной ненависти взгляд, Яким поднялся на ноги. Немного подумал и, мстительно усмехнувшись, зашагал к станции. Там, выпив кружку кипяченой воды и стоявшего в дальнем углу зала жестяного бака, Гвоздиков подошел к дежурному. «Мне б телеграмму отбить». «Вон там аппарат», — лениво указал тот. «Предупреждаю, у нас 2 копейки слова». «Пойдет». Парень зашарил по карманам шинели. На скуле его расплывался синяк. «Тогда прямо телеграфисту заплатите». «Имею важные сведения, ТЧК, некто из липок». «Такая вот вышла телеграмма, на 12 копеек мелочью». «Что, так и писать, некто?» — возмутился было телеграфист. «Не положено». «Ну, пиши, Иван, там поймут». «Где поймут?» «Где надо». Яким приложил палец к разбитым губам. «Ну, как знаете, да, и адрес». «Почтамт, до востребования, господину Грабовскому».